Али бежала из этого дома. Слезы лились из ее глаз. Все тело дрожало, спину ломило, боль распространилась на руки. А Кэтвумен пыталась вырваться на свободу. Все, все пошло не так, как надо. Она хотела принести своим родителям утешение, а не страх. «Пусти меня!» — орала Кэтвумен. Но Али не послушалась. Вся ее ярость обрушилась на тушку. Если бы эта дуреха не начала качать права, Али бы как-нибудь вывернулась. Все было бы иначе, если бы ей не пришлось еще и бороться с этой кошатницей за контроль над ее телом. «Это все твоя вина!» — мысленно орала на бегу Али. «Не могла дать мне закончить дело! Вот надо было тебе лезть, куда не просили!» Они были сейчас на шумной улице, полной магазинов, ресторанов и автомашин. Сколько тушек! Как же ей опротивила эта Кэтвумен с ее дряблым телом! Али попыталась чиститься и не смогла. Она тянулась и выкручивалась, но впечатление было такое, будто ее намертво приклеили к хозяйке. Она задержалась внутри слишком надолго. «Убирайся! Я это и пытаюсь сделать!» Боль из спины перекочевала в грудную клетку. Она настолько усилилась, что стало больно дышать. Но не надо было бежать так быстро. Старое тело для этого не годилось. И вдруг Али поразила догадка. У Кэтвумен сердечный приступ. Из-за нее, Али. И теперь она застряла в этом немощном теле. «Что ты со мной сделала?» — причитала женщина. «Нет, этого не должно было случиться». Али, пошатываясь, ввалилась в какой-то ресторан. «Что ты сделала?» «Да заткнись же! Я вытащу из этого нас обеих!» За дверью возникло встревоженное лицо метрдотеля. «Помогите!» — прохрипела Али. Это было все, что ей удалось выдавить из себя. «Сердце!» «В ресторанах же обычно есть аптечка, ведь так?» Мэтр остолбенел, хлопая глазами, потом глянул свою книгу со списком зарезервированных столов, как будто там было написано, что делать. От него, похоже, никакого толку. Боль в груди Али усиливалась с каждой секундой, вокруг смыкалась тьма. Но тут она увидела на стене электрическую розетку. Когда останавливается сердце, применяют электрошок. Али схватила с ближайшего стола нож, подползла на коленях к стене и всадила острие в розетку. Удар тока выбил Али из чужого тела. Такое впечатление, что она разлетелась на клочки, ошметки брызнули в разные стороны, а потом собрались обратно в кучку в десятки ярдов от места вылета. Али грохнулась на пол и тут же провалилась. Она опять после свет, она в междумире. Али вскочила и повернулась к Кэтвумен. Тут же приподняли и посадили. Выглядела ее бывшая хозяйка неважно. Но все-таки не так плохо, как боялась Али. Один из официантов щупал пульс женщины и удовлетворенно кивал. Конечно, столовый прибор в розетке — не лучший способ заставить сердце работать, но он, во всяком случае, помог. «Она меня украла!» — бормотала Кэтвумен. «Она украла меня!» «Расслабьтесь», — успокаивал официант. «С вами все будет хорошо». Половина посетителей уже набрали 911, и с улицы послышался вой мчащейся скорой помощи. Али больше нечего было здесь делать, поэтому она просерфила через зал на улицу, прыгнула в проезжающий мимо автомобиль, потом в другой, третий, и так, пока не оказалась за несколько миль от злополучного ресторана. Казалось бы, радость от того, что Али увиделась с мамой, должна была заглушить боль от оказанного ей приема. Да и то верно. Разве стоило ожидать иной реакции? С чего бы это маме верить незнакомой женщине, которая не только наврала о том, кто она такая, но и, похоже, знала кое-что известное только Али. Само собой, любой бы на месте ее мамы пришел бы в ужас. И все же Али было очень больно. Она даже позабыла, что едва не убила человека. Единственное, что имело сейчас для нее значение, — это семья. Она так и не увидела отца. А еще она знала, что корни тоски по родному дому уходят гораздо глубже. Это как со скинджекингом. Маленькой порции никогда не бывает достаточно. Али жаждала вернуться домой вопреки всем доводам рассудка. Ей мало было просто находиться рядом. Ей требовалось ощущать связь со своими близкими. Не надо было сюда приходить. Какую грубую ошибку она совершила. Но поздно. Ящик Пандоры открыт. И единственным способом закрыть его будет забраться внутрь и закрыть крышку, как закрывают крышку гроба.